Огонь на поражение! А Кучин ему: да вы что, товарищ старший лейтенант, с дров упали, там же наших трое, он, Лупнев мой земляк Корефан, им сам князь прикрывается, западло стрелять. Разрешите десантироваться и взять на себя переговоры. А старшой ему говна пирога, а не переговоры. Отставить звездеж. Ефрейтор Семенцов, выполняйте боевую задачу. Тут ефрейтор Семенцов поворачивается к своему пулемету. Да чего-то у него там не ладится, то ли патрон перекосодрючило, то ли гашетку заклинило. А отделение глядит на такое чмушество и не мычит, не телится, а с земли прицельно одиночными два прямых попадания самому товарищу старшему лейтенанту бочок оцарапало. Тут он вконец расстраивается и прикладывает подметку к попе ефрейтора Семенцова. А ефрейтор Семенцов целуется с любимым пулеметом да так крепко, что два зуба вдрызг. И тогда мой земеля, даром что полгодика всего до дембеля, бросает управление к известной маме, разворачивается и хрясь лейтенанту в торец. Ну, непосредственное начальство впиливается ентем торцом в переборку, солдаты етитих дрыном шалеют от такой берзоты и лапают свои калаши. Зэки лупят по вертушке, отделение орёт. Ильюша Кучин рвется добить падлу летеху, штурман хватается за рукоять, вертолет чуть рылом в вечную мерзлоту не хрястается. Короче, не боевая операция, а выступление воздушных акробатов по многочисленным заявкам трудящихся масс. Лупень выдержал долгую паузу, как прям-таки заправский рассказчик, выдохнул сизый дымок, стряхнул хлебные крошки с халата. Карташ помалкивал. Ну, хочется Лупню поговорить, задолбало хлеборезкой махать. Так а чё ж поговорить не дать? Короче, вырубил Илюша товарища старшего лейтенанта, сам Макаровым загнал солдафонов в хвост и вертушку посадил в версте от зэков, а после чего куртень, скинув, с двумя надежными дембелями пошел к князю и говорит: «Вы нам заложников, мы вам всю жратву и личное оружие, что у нас есть. А еще обмундирование, окромя, конечно, исподнего». Зэки потребовали еще и вертуху. Кучин им соврал, что пилота ранило, мол, потому и сели. Князь, ясное дело, не поверил. И что ты думаешь? Привел Кучин одного лба к вертухе, а там лежит лейтенант в отрубе и кровавых бинтах. В ЛТОшке на меху, да в белом шлемаке, а на Кучине ПШ с офицерскими погонами, а солдатики-сучары сидят по кустам и тихо млеют. Это ж надо, какой-то летун, даром что срочник, ими командует, но не рыпаются, потому как уже самим интересно, что из всего этого вылупится. И хлеборез снова примолк. И что же, подтолкнул Алексей процесс, из этого вылупилось? А все путем, криво усмехнулся Лупень. Деваться князю было некуда. Лучше, как говорится, синица в руке, чем вертуха в небе. Отдали ему за нас трех бритых салабонов, все стволы, окромя двух Макаровых и станкача. Отдали сухпаи и форму. Позволили отойти верст на пять, а потом Кучин со штурманом подняли вертуху, загнали урок на голую болотину, и ефрейтор Семенцов с дембелями в одних трусах и майках за милую душу перешлепали сверху всю кодлу, за что поимели 10-дневный отпуск. А Мудиле Старлею дали четвертую звезду и перевели его служить в дыру такую гребаную, где скорее не зэки от тебя, а ты от них убегишь, ежели не захочешь дожидаться, пока заловят и опустят.